Глава 16. В глазах у меня покраснело. Все помещение было декорировано исключительно в этих тонах. Гобелены на стенах, кресла, шторы, скрывающие окно, все было багряное и пурпурное. И даже угли в небольшом камине были в тон, темно-красный. Впрочем, какими же им еще быть? Оррр! Раздался протяжный рык из-за балдахина, скрывающего огромную кровать, которая располагалась посредине комнаты. Женский визг, последовавший за этим, дал мне понять, что Агриппа зря времени не теряет. «Силен», — решил я хоть как-то обозначить свое присутствие здесь. Стука в дверь эта парочка точно не услышала. «Мастер, может, я попозже загляну?» «Стоять!» Глухо ухнул Агриппа, следом протяжно проорал что-то неразборчивое, но дававшее понять, что ему сейчас очень хорошо, и полуминуты позже явил мне свой лик. «Вина принеси», — велел он, обернувшись к женщине, которая по-прежнему была от меня скрыта балдахином, и звонко припечатал свою ладонь к ее телу. «И пошевеливайся, ко мне сын пожаловал». «Сын?» Удивленно протянул женский голос, глубокий и чувственный. «А я думала, что ты не женат. Вот тебе и раз. Может, он мне и вправду папаша? Мысли-то сходятся». «А тебе не все равно, женат я или нет?» — искренне удивился Агриппа, вставая с кровати. «Но если тебе интересно, он незаконно рожденный. Прижил его от такой же шлюхи, как и ты». И он подмигнул мне, направляясь к креслу, на котором грудой была свалена его одежда. Что примечательно, вещи в кавардаке, а шпага и дага аккуратно положены на столик, так, чтобы сразу можно было их схватить. «Похож». Прелестница, которая подарила Агриппе, натягивающему из подня несколько приятных минут, наконец явила мне свой лик. Была она мясиста, грудаста, губаста и черноволоса. То есть, как по мне, в ней было всего слишком много. Но это дело вкуса. «Похож», — повторила она, разглядывая меня. «Только шрамов пока нет, и взгляд не как у тебя. Не волчий». Что да, то да. Я заметил, что все тело Агриппы покрыто старыми шрамами. Ну, не сплошняком, но много их, очень много. Как он дожил-то до своих лет, если в него столько раз железяками тыкали? «Вина сказано», — рыкнул тот и глянул на меня. «Да, сынок, если хочешь, потом можешь с ней развлечься. Отец платит». «Это забавно», — заметила шлюха, накидывая на плечи какую-то полупрозрачную штуку, которая вроде как была одеждой, но ничего не скрывала, а напротив подчеркивала все ее прелести. «Сначала отец, потом сын, а потом можно...» «Ты еще здесь?» — прорычал Агриппа, нехорошо прищурившись и взявшись за сапог. «Сдается мне, что его нрав в этом борделе знали хорошо. Грузную красотку как ветром сдуло. Баба сладкая, но дура при этом редкая». Бросив сапог на пол, Агриппа натянул на себя несвежую рубаху и плюхнулся в кресло. «Садись, парень. Я тебя тут восьмой день жду. Половину борделя уже отпробовал». Дорога задержала. Я цапнул кресло, стоящее у камина, и перетащил его поближе к своему собеседнику. Пришлось петлю через пустоши заложить. В Талькстаде орден истины на хвост упал, стряхивали. «Знаете, а в этом что-то было. С Агриппой я мог быть самим собой и говорить с ним привычным для меня языком, словно Эраст фон Рут куда-то ушел и снова вернулся Крис, жучок, который уже почти исчез, растворившись в небытии». «Это вы зря», — Агриппа укоризненно покачал головой. «С орденом лучше вам было не связываться. Ну, давай по порядку. Сейчас эта корова принесет вина, и все мне расскажешь». Слушал он меня очень внимательно, почти не перебивая и при этом непрестанно прихлебывая вино. А я рассказал ему почти все, утаив только о встрече с призраками, учениками Виталия, да о том, что переспал с Амандой. «Ну, это нормально», — подытожила Гриппа, когда я замолчал. «Больше скажу, по таким делам потерять всего одного спутника, это, считай, легко отделались. Как, говоришь, звали того поганца из Ордена Истины?» «Август Тулий», — с готовностью напомнил ему я. «Тулий, говоришь?» «Нет, не слышал о таком», — покачал головой мой собеседник. «Хотя таких Августов Тулиев в Ордене полным-полно. Он вообще здорово разросся за последние лет 10, этот самый Орден». «Наводит на некоторые мысли», — с подтекстом сказал ему я и в ответ получил насмешливый взгляд. «Само собой». Агриппа привстал и отвесил мне щелчок по носу. «Не считай себя самым умным, понятно? Это верный путь в могилу. Запомни, парень, те, кто думают, что они самые умные, в лихой час, как правило, не знают, как действовать верно, потому как не могут найти согласие с самими собой. Они начинают перебирать варианты решения вопроса и в результате отправляются на тот свет, потому что стоят на месте, вместо того, чтобы бежать или драться. Правильно вбитые в мышцы рефлексы иногда куда полезнее, чем ввоз прочитанных книг. А по тем делам, которые творятся в Рагеллоне...» «А какие дела творятся в Рагеллоне?» — сразу же спросил я. «Разные», — буркнул Агриппа, снова припадая к кубку с вином. «Большей частью нехорошие, но ты это в голову не бери, тебя это никак не коснется. По крайней мере, пока. Так значит, Аманда твоя дочка короля Фальштейна?» «Уже нет?» — я тоже отпил вина. «Отличное вино оказалось. Ягодное. Он ее всего одним махом лишил, и наследство, и фамилии...» «Невелика потеря», — Агриппа усмехнулся. «У него сыновей полно, чтобы ей от того наследства досталось. Золото маленько, да пара меховых шуб, и брак с каким-нибудь третьим сыном короля какого-нибудь задрипанного королевства. Хотя она же теперь магичка. Так что максимум пара шуб. Даже золото бы не дали. Знаю я эту фамилию, те еще жадюги. Помню, лет 10 назад ее родитель турнир устраивал. Так знаешь, какой там приз был? Золотой столовый прибор. Вилка и нож. И все. Думаю, там вся семейка одинакова». «Аманда не такая», — возразил ему я. «Не заметил я в ней скаридности. Истеричка — это есть, но жадина...» «Молодая просто еще», — Агриппа махнул рукой. «А может, исключение из правил. Ты с ней, я так понимаю, переспать умудрился?» «Что?» — возмутился было я, недоуменно выкатил глаза, открыл рот, наткнулся на насмешливый взгляд Агриппы и признался. «Успел». «Молодец», — похвалил меня он. «Не каждому дано залезть на принцессу, пусть даже и низложенную, но помни, побаловаться можно, но не более того. Никаких обещаний, никаких, и мы пойдем по жизни рука об руку. Твоя судьба сейчас движется в сторону Ливанийских гор, понял?» «Ты о Магдалине?» — уточнил у него я. «Я де Фюрьи, идиот!» Агриппа поставил кубок с вином на столик. «Она та, с кем ты будешь делить судьбу, что вам отмерили боги». «Да?» — удивился я. «Да!» — подтвердил он. «Я тебе больше скажу. Вас связали не боги. Вас связал одной ниточкой мастер Гай. А он для тебя на этом свете значит куда больше, чем те, кого никто никогда не видел. В смысле, он тебе бог. Как решит твою жизнь, так ты ее и будешь строить. А он решил, что тебе надо быть с де Фюрьи». «В смысле, одной ниточкой?» — опешил я. «Это он тогда так все подстроил, чтобы... То ли тебе пить нельзя, то ли дорога тебя так вымотала, но соображаешь ты туго», — посетовала Гриппа. «Я тебе говорю, мастер Гай велит, чтобы ты вокруг де Фюрьи как вьюн увивался, как соловей ей песни пел, и чтобы драл ее со всем усердием и прилежанием тогда и так, как она этого захочет. «Ну, последнее он мне не говорил, но я так думаю, что это лишним не будет». «Ну, никогда не лишнее. У мастера есть интерес к ее семье и немалый. Так что, считай, ты в кости две шестерки выбросил. Все твои предыдущие оплошности прощены, можешь выдохнуть». «Это радостно». Я почесал затылок. «Но лучше бы ты мне это тогда еще сказал в Краненхерсте. С Амандой-то мне теперь как быть?» «Просто». Агриппа откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. «Вернетесь обратно, скажешь ей. Время было проведено здорово, но все кончилось. Если можешь прости, не можешь не прощай. И все». «Ага, советовать легко. А ты пойди, сделай». «Да и не хочу я, чтобы все кончалось. Рази, она...» «Рази. А Аманда, она...» «Да чтоб вам, что ж я такой косноязычный?» «Эй!» — ладонь Агриппы впечаталась в мою щеку. «Ты уснул, что ли?» Задумался. Я потер место удара, рука у него была тяжелая. «Я попробую сделать так, как ты...» «Не попробуешь, сынок». Лицо Агриппы оказалось напротив моего. «Сделаешь. Это не просьба, понимаешь? Ни я, ни тем более мастер Гай тебя никогда ни о чем просить не будем. Мы будем отдавать тебе приказы и команды, а ты их выполнять. Объясняю тебе это в последний раз, ясно? Потом начну это в твою голову вбивать, если ты слов не понимаешь. Кулак, он очень хорошо понятливость и память развивает». «Понятно», — покладисто ответил я. «Рази так рази, надо ее того, буду того». «Я скажу тебе так, парень», — Агрипп подцапнул мое лицо ладонями. «Ты не лучший из людей, что я видел. Ты упрям, нахален и себе на уме, и это не лучшая характеристика для того, кто сидит на крючке у мага. По-хорошему, мне надо было бы хозяину рассказывать все, что я вижу и слышу. Но я этого не делаю. И не делаю я это по одной причине. Ты мне по сердцу. У тебя есть то, что было и у меня в твоем возрасте. Нахальство и желание выжить любой ценой. И я хочу, чтобы ты дотянул хотя бы до моих лет. Нет, мою судьбу я тебе повторить не желаю. Не дай боги, у тебя должен быть свой путь». «Но ты должен играть по правилам, чтобы его пройти. Понятно?» «А потому заканчивай себя идиота строить. Все, забавы кончились. Совсем кончились». «Понятно», — уже без шутовства ответил я, немало удивленный услышанным. «Надеюсь», — вздохнув, Агриппа отпустил меня. «Да, что до Магдалены, о ней можешь забыть». «В смысле?» — не понял я. «Она мертва», — пояснил мне он. «Однокашников твоих с дуру в Нифлейские болота занесло. В результате двое там остались. Упыри болотные их порвали, одна из них как раз она. Чудо то, что вообще оттуда кто-то выбрался. Везучие у тебя приятели. Место там даже не погибельное. Тут другое какое-то слово надо использовать. Но вот так сходу я его не подберу». «Магдалена мертва». Я вспомнил, как увидел ее в первый раз в замковом дворе, как она сидела, уткнувшись в книгу, а потом она и Гела все время держались у меня за спиной, уж не знаю почему. Нас стало еще меньше. При этом печаль смешивалась с острым чувством облегчения. Мне не придется ее убивать. К тому же я точно знал, что не смог бы этого сделать. Но вот не смог бы. А значит, нарушил все то, о чем мне только что говорил Агриппа. Ну да. Слуга мага внимательно следил за моим лицом, как видно, читая по нему то, что было у меня в голове. Отпустила? Я знал, что тебе ее прикончить не под силу, и собрался тебе даже помочь. Да тоже не пришлось. «В смысле?» У меня мелькнула догадка. «А не он ли их в болото эти самые завел?» «Да прирезать ее хотел и тем самым снять вопрос», — пояснила Агриппа. Но их лидер, дурак такой, за меня сам все сделал. Каким надо быть идиотом, чтобы решить сократить путь через Нефлей? Даже знающие маги из темных и те только по краешку их ходят, травки собирают, а в топь не суются. А этот попер как лось во время гона. «А кто второй?» — глухо спросил я. «Или вторая?» «Да откуда мне знать имена твоих приятелей?» Агриппа цапнул со стола кисть винограда, которая лежала в объемной вазе, наполненной фруктами. «Девка какая-то, вроде из простых, не из благородных». «Это все их потери?» — спросил я, помолчав. «На тот момент да», — подтвердил он. «А потом, не знаю, послушница Евангелины мертва, а остальное меня не волнует». «Наверное, мне надо было сказать ему спасибо. Он ведь заботился обо мне, но почему-то мне совсем не хотелось этого делать. Зато непонятно, с чего у меня запершило в горле, чего раньше никогда не случалось». «Ладно». Агриппа не щипал виноград по ягодке, он просто объедал гроздь, откусывая от нее так, будто та была куском мяса. «Вот еще что. В гробницах этих, куда вы путь держите, помни одно. Пока вы не дадите мертвым магам власти над собой, они ничего вам сделать не смогут. Они стражи гробниц, есть такое. Но упокоили их по традиции, не по ритуалу». «А в чем разница?» — сразу уточнил я. «Понятия не имею», — признался Агриппа. — «Это не мои слова, а мастера Гая. Я так думал, что ты видишь между этими вещами разницу. Кто из нас ученик мага?» «Подмастерье», — поправил его я. «Но ворон нам такие вещи еще не объяснял». «Ну, извини», — пожал плечами Агриппа. «Что велено было сказать, сказал. Но, как по мне, тут то же самое, что в обычном поединке. Пока ты сам для себя не решил, что побежден, тебя никто не победит. Даже смерть. Вот и тут. Дайте понять этим дохлым магам, что вы в своем праве и что в обиду вы себя не дадите. В конце концов, кто из нас магик?» «Я?» «Пришлось признать мне правду». «То-то и оно», — сурово произнес Агриппа. «Хоть что-то ты за год ведь выучил?» «Так, ладно. Что еще?» «А, вот. Мастер сказал, маги, даже мертвые, симпатизируют тем, кто тянется к знаниям. Потому не пытайтесь книгу украсть. Попробуйте ее попросить, это может дать куда более лучший результат. С учетом того, что этот фолиант не имеет никакой ценности, может получиться просто его у призраков выклинчить». «То есть как никакой ценности не имеет?» Даже открыл рот я. «Так сказал мастер», — безразлично ответил Агриппа. «Да ты сам подумай, откуда в этих гробницах может быть что-то серьезное? То есть куча народа, от магов до могильных воров, знает про то, что где-то там, в песках, с незапамятных времен лежит артефакт силы немалой, но никто туда не суется, то ли боясь призраков, то ли по какой другой причине. Зато группа недоучек идет и добывает некое диво дивное. Не находишь, что это звучит как бред?» Я почувствовал себя дважды идиотом. Первый раз потому, что я, как и все остальные, верил в то, что мы идем за действительно стоящей штукой. Второй — по причине того, что раньше не додумался до такой простой, по сути, вещи. «Ворон вас просто натаскивает», — пояснил негромко Агриппа. «Меня и моих приятелей мой наставник когда-то тоже вот так отправлял в самые опасные места славного города Лифрона. Нам надо было не заплатить в таверне или нахамить какому-нибудь бритеру из королевской гвардии. Кто выжил, тот учился мастерству боя дальше, кто нет, того закапывали на городском кладбище и забывали быстрее, чем покидали пределы погоста. Книга — это, конечно, хлам, никому не нужный, но дорога-то к ней настоящая. Вы ведь не просто по ней идете. Вы учитесь. Выживать учитесь. Работать вместе учитесь. Мир узнаете не по книгам, не по рассказам, а на деле. Можно 100 раз прочесть про то, какая дорога ведет к Эйзенриху, а можно 1 раз ее увидеть. Тот, кто читал, он запросто в горах заплутает потом. А ты нет. Ты там уже был. Ворон этот твой, он, понятное дело, чокнутый, но дело свое знает. Правильно вас воспитывает. Дикое дело. Агриппа меня утешал? С ума сойти можно. Так, что еще? Он пощелкал пальцами. Вот. Анджан, вы ведь корабль собираетесь фрахтовать? Есть такое, подтвердил я. «Это правильно», — одобрила Агриппа. «Значит, смотри. В порту найдешь баркетину под названием «Луналикая Лейла». Она ходит под флагом семи халифатов». «Да, вот такое забавное название. Так зовут любимую жену ее капитана». «Хорошее название». Даже не улыбнулся я. «Красивое». «Да и Лейла — это ничего», — осклабился Агриппа. «Видал я ее, но не в этом дело. Так вот... Капитана зовут Равах Ага. Попросишь к нему провести, назовешь свое имя и покажешь тот амулет, что я тебе подарил. Не потерял еще? Свое нынешнее или свое старое? Уточнил у него я, расстегивая ворот и демонстрируя серебряную безделушку, которую я не снимал с себя даже в терме. Дружище, у тебя только одно имя, то, на которое ты откликаешься сейчас и будешь откликаться в обозримом будущем, если до него доживешь. Пояснил мне Агриппа и продолжил. «Этот капитан, мой друг, он доставит вас в Анджан, не бесплатно, понятное дело, но зато спать будете спокойно. Знаешь, в Южном море, особенно близ халифатов, разное бывает. Случается и такое, что на борт корабля пассажиры всходят, а вот в то место, куда они направлялись, не прибывают». «Спасибо», — снова поблагодарил его я. «Знаешь, если бы не твоя помощь...» «Это не помощь», — оборвал меня Агриппа. «Ты делаешь то, что нужно моему хозяину, и твои успехи приносят ему пользу. Все это не для тебя, а для него. Ты нужен ему живым и рядом с вороном, а значит, должен уцелеть в этом путешествии. Для того я тебе и встречу эту назначил, посмотреть, как ты, помочь чем-то, если выйдет». «Но ты же говорил мне...» Я помахал руками, напоминая ему его слова, услышанные несколько минут назад. «Тебе я помогаю словом и тумаками», — пояснила Агриппа, — «а делом только хозяину. Таков мой обет, и по-другому не будет». Он сузил глаза, и я понял, что эту тему лучше не развивать, и даже говорить о том, что тумаки — это тоже дело в каком-то смысле. «Еще вина?» Дверь скрипнула, и в помещение вплыла щекастая подружка Агриппы с кувшином в руках. «И не только...» Плотоядно глянул на нее Агриппа и, встав с кресла, хлопнул меня по плечу. «Сынок, не тушуйся! Глянь, какая красота! Не то что твои худышки! Здесь есть за что подержаться!» Прелестница уперла одну руку в немаленькое бедро, другой приставила кувшин к круглому плечу и игриво мне подмигнула. «Не», — встал на ноги я. «Пойду я, отец. Меня друзья ждут». «Дурак ты», — беззлобно сообщил мне Агриппа. «В жизни мало радостей. Надо брать их все, пока это возможно. Но своего ума я тебе в голову не вложу, так что живи тем, что у тебя уже есть. И помни, что я тебе сказал и про подземелье, и про твою подружку, ту, что сейчас далеко отсюда. Она самая важная». «Все запомнил», — кивнул я. «И еще...» — Агриппа причмокнул так, будто у него болел зуб. «То, что с вами случилось в Талькстаде, это как-то неправильно. Ну, перстень, ну, с разбоя. Ордену тут делать нечего. Так с чего они крутились вокруг вас, да еще так, на показ? Есть тут какая-то загогулина, и приятель этот ваш, ну, очень вовремя появился». «Мы об этом думали», — сообщил ему я. «Знаешь, в жизни бывают совпадения похлеще». «Бывают», — не стал спорить Агриппа. «А знал бы ты, сколько таких совпадений наш с тобой дедушка подстроил?» «Очень много». При шлюхе он имя мастера Гая явно упоминать не хотел, так что у меня теперь не только отец есть, но и дедушка. Главное, чтобы мастер Гай не узнал, что мы с ним теперь родня». «Ладно», — Агриппа потрепал меня по загривку. «Иди уже, Друзья, с другой стороны, это тоже важно. Может, даже важнее, чем девки. Девок будет еще полным-полно, а друзей много не бывает. Да и потом, мы гибнем чаще, чем женщины, так что надо общаться сейчас, пока все еще живы. «Когда мы теперь увидимся?» — спросил я у него. «Осенью». Агриппа допил вино и стянул с себя рубаху. «В доме с флюгером. Удачи тебе, парень». «И пошел отсюда. Мне сегодня утром в путь отправляться, так что я хочу еще много чего успеть». И меня просто-напросто вытолкнули из комнаты. Секунды позже там что-то упало и загремело, а после еще и затрещало. Господин освободился. Невесть, откуда рядом со мной появилась Флана, та девушка, что привела меня сюда. «Освободился», — улыбнулся ей я. «Может быть, господин желает получить немного удовольствий?» Флана тоже улыбнулась мне и невероятно грациозным жестом поправила свои белокурые волосы. Тонкая ткань туники от этого движения обозначила то, насколько высока ее грудь. Глаза девушки лукаво блеснули, и я ощутил, что кровь в венах побежала быстрее. «Честно говоря, в мои планы не входило», — забормотал было я, но осекся, когда ее рука, горячая и пахнущая лавандой, закрыла мой рот. «Приходя сюда, каждый получает не то, зачем шел», — немного путанно произнесла Флана. «Это такой дом. Господин шел сюда поговорить, но разве плохо будет, если он получит еще и немного любви?» Мысли в голове побежали, словно тараканы на бегах. В висках застучало, и я, не знаю даже зачем, поцеловал ее ладонь, которая так и закрывала мой рот. «Господин знает, как обращаться с женщиной». Ладонь Фланы сместилась на мою щеку, а сама она прильнула ко мне. «Он юн, но опытен. Он знает не только, как взять тело женщины, он знает, как взять ее душу». Тут я растаял окончательно. Она, конечно, шлюха, но говорит приятные мне слова. По крайней мере, до нее мне никто такого не говорил. А хотелось подобное слышать. Ну и потом, часом больше, часом меньше. Да и не жена мне Аманда, что я вообще себе голову забиваю, тем более, что Агриппа четко дал мне понять, моя судьба рази, а уж она-то про это мое приключение точно не узнает. А то, про что она не знает, то ей не повредит. Да и нет у меня сил сопротивляться. Меня словно тянет к этой Флане, как пчелу на мед тянет. Очень она красивая и женственная. И... Додумать я не успел, меня втолкнули в соседние с Агриппой покои. А дальше время и действия сплелись в один комок, как глина перед тем, как стать кувшином. Разделся ли я сам или меня раздела Флана, не знаю. Но такое ощущение, что уже через секунду мы стали одним целым, а дальше только осознание того, что... Да нет у меня таких слов, чтобы все это описать. Могу только сказать, что это было совершенно не похоже на то, что я познал раньше. Я был, и меня не было. Мир вокруг меня существовал, но теперь он был не тот, что раньше. И все, что меня связывало с реальностью, — это стоны, Фланы. Вот они-то и вырвали меня из того сладкого забытья, в которое я погрузился. В какой-то момент я понял, что ее голос изменился, он стал другим, более глубоким и слегка хрипловатым. Я открыл глаза и оторопел. На мне восседала не Флана, а совершенно незнакомая мне женщина. Очень-очень привлекательная, стройная, с высокой грудью, но не Флана. Она была как минимум лет на 20 старше той девушки, с которой я вошел в эту комнату, и выглядела совершенно по-другому. Но вместе с тем это была Флана. Я это знал наверняка. Хотя бы потому, что эта женщина просто не смогла бы занять ее место без того, чтобы я этого не заметил. А что вообще происходит? Ну-ну... Женщина открыла глаза и потрепала меня по щеке, не переставая ритмично двигать бедрами. «Птенчик мой, мужчинам нельзя думать в то время, когда они занимаются любовью. У них из-за этого ослабевает. А, ну вот уже». Она расстроенно вздохнула и погладила меня по груди. Выдавил из себя я, судорожно пытаясь понять, кто это и что этой женщине от меня надо. «Знаешь, я ведь даже могу на тебя обидеться». Женщина скорчила забавную гримаску, поджав свои полные губы и небрежным движением растрепала свои черные волосы. «То есть юная потаскушка тебя привлекает, а я, достойная всякого восхищения, прекрасная дама, нет. Это можно даже счесть за оскорбление. Впрочем, будь по-твоему. Я все-таки хочу получить то, ради чего я тебя сюда привела. Точнее, некую часть желаемого». Она провела ладонью по лицу, и вот на меня снова смотрит Флана. Смотрит, подмигивает и улыбается. Догадка пришла внезапно, как и осознание того, что меня только что взяли голыми руками. Звучит двусмысленно, но это факт. «Мистресс Евангелина». Пробормотал я, моргая, осознавая, что вероятность того, что она теперь получит от меня желаемое, стремится к нулю. Не та ситуация, знаете ли. Откуда я понял, что эта женщина та самая магичка, про которую говорил и мастер Гай, и Ворон? Без понятия. Просто понял и все. Она это. Ведь предупреждал меня тогда Агриппа, ведь говорил, не связывайся с незнакомыми девками. Чего не слушал его? «Даже так?» Комнату заполнил серебристый смех. «Надо же! Ты знаешь мое имя!» Когда он отзвучал, то на мне снова восседала черноволосая женщина с очаровательными ямочками на щеках. «Да...» Она привстала, глянула под себя и печально произнесла. «Все закончилось, толком даже не начавшись. Экая досада». «Я не виноват», — сообщил ей я, испытывая большое желание натянуть штаны. «А кто тогда виноват?» — удивилась Магесса. «Или ты, маленький негодяй, хочешь сказать, что я настолько некрасива, что твой дружок ни при каких условиях...» «Я не про то», — выставил я руки перед собой, совершенно непроизвольно упершись ими в полные груди Евангелины. Она как раз нагнулась ко мне. «Я в том смысле... Это все так неожиданно. Ну, согласитесь, я лег с одной женщиной, а потом она оказалась совсем другой. Не всякий в такой ситуации сохранит... твердость духа». «Знаешь, птенчик...» Она нагнулась ко мне, и ее карие глаза оказались прямо напротив моих. «Я расскажу тебе один очень-очень большой секрет. Обещаешь, что не выдашь его никому?» «Клянусь своей честью», — заверил ее я. «Хорошая клятва, удобная. Я безродный, так что с честью у меня напряженка, а значит, ей можно клясться сколько угодно». «Женщинам в подобных ситуациях чаще всего плевать как на твердость вашего духа, так и на крепость вашего ума. В постели крепость и твердость должны быть только у одной части мужского тела», — заговорщически прошептала мне она. «Остальное в этот момент для женщин не имеет никакого значения. В других случаях — да, но в этом — нет». «А вот она как», — заморгал я. «Никогда бы не подумал». «Так ты шутник», — обрадовалась Евангелина, как-то ловко скатилась с меня, устроилась под моим левым боком, положила голову мне на плечо и начала водить своей рукой по моей груди. «Я люблю остроумных мужчин. А вот твой наниматель Гай, он всегда был букой, если честно. Чувства юмора у него не было никогда. Еще он был совершенно не компанейский студиозус. Все за своими книгами сидел. Мы, бывало, затеем какую-нибудь каверзу или пирушку. Зовем его, зовем, а он ни в какую. Мало того, есть у меня подозрение, что он нас даже пару раз наставнику закладывал. Доказать не могу, но вот этим местом чую. Он это был. И Евангелина звонко хлопнула себя по упругой попке, как бы давая понять, каким именно местом она чует, что мой хозяин в юности на нее подстукивал. «Какой наниматель!» Я захлопал глазами, давая понять этой женщине, что и имя-то, названное ей, я слышу впервые. «У меня нет нанимателя». «Да что ты!» — умилилась Евангелина. «То есть про Гая Петрониуса Туллия, мага девятой степени посвящения, члена Совета Конклава Силы Жизни, а заодно соученика как моего, так и твоего наставника Герхарда Шварца, ты никогда не слыхал?» «Но откуда тогда, разреши узнать, ты знаешь мое имя?» Опростоволосился я, когда ее по имени назвал. «Аукнется это мне теперь, точно аукнется!» «Столько сложных слов!» — вздохнул я. «И имен, право слово, я просто в замешательстве!» «А знаешь, что прекрасно помогает сконцентрироваться?» Евангелина подняла голову с моего плеча и звонко чмокнула меня в щеку. «Боль!» Она резко провела ногтем указательного пальца по моей груди, и у меня немедленно появилось ощущение, что на месте, где он прошел, появилась рваная рана, в которую щедро ливанули жидкий огонь. Боль была такая, что я было заорал в голос, только вот голоса-то у меня и не было. Я открывал рот, но звуки оттуда не вылетали. «Тут же бордель», — укоризненно сказала Евангелина, с интересом смотрящая на меня. «Зачем людям портить вечер?» А тем более твоему знакомцу Агриппе, верному псу Гая, который служит ему сразу и за совесть, и за страх. Он услышит, прибежит сюда, начнет махать шпагой, и мне придется его убить. Зачем? Что, маленький, больно? Ой, смотри-ка ты, какая у тебя интересная реакция на болевые ощущения. Он у тебя ожил? Надо запомнить на будущее. «Что ты так на меня смотришь? Мы видимся в первый раз, но не в последний. Это уж я тебе обещаю». Я даже замычать не мог, чтобы ей ответить, только извивался да головой тряс. Так и думала. «Очень больно», — сочувственно произнесла Евангелина, провела ладонью по моей груди, после чего боль исчезла без следа. «Ну что, вспомнил, кто такой Гай?» Я молчал, не зная, что ответить этой женщине, которая снова положила мне голову на плечо и теперь нежно гладила меня по щеке.